Глава 7, в которой в замке барона Анри отмечают веселый языческий праздник ВДВ, а Максим с новоприобретенными друзьями соревнуется в богатстве фантазий. В замке за обеденным столом возникла напряженная тишина, которую явно требовалось чем-то заполнить. Сострадание во взглядах исчезло. Теперь все смотрели на избранную четверку не только с интересом, но и с удивлением и настороженностью, как смотрят на туристов, гуляющих глубокой ночью в порту Марселя. Даже у металлических рыцарей забрало заметно отвисло. Но барон Анри не дал паузе затянуться. «Мы закончили с официальной частью», — провозгласил он, оглядывая всех бедовыми мальчишечьими глазами. «И переходим к веселой и неофициальной. Сегодня большой праздник». «Какой?» — послышались вежливые голоса. «ВДВ. Языческий праздник Древней Руси». Судя по возникшей тишине, большинство не было знакомо с этим замечательным праздником. «В этот день полагается пить водку, веселиться и купаться в водных источниках, надев на себя полосатые туники». В руке барона оказалась тельняшка, поданная материализовавшимся у него за спиной секретарем. «Все желающие принять участие в празднике могут получить спецодежду и переодеться». Легкая возня, возникшая возле секретаря, показывала, что желающие есть, но потасовки не случилось, хотя утонченное собрание стремительно теряло свой лоск. Откуда-то появилась тройка усатых гитаристов, облаченных в сомбреро и тельняшки. Они принялись играть залихватское фламенко, где вместо традиционного «алла» употреблялось менее известное «уйо». Всеобщее возбуждение нарастало. Струны дребезжали, женщины негромко взвизгивали — даже древние статуи рвались танцевать зажигательные па. Чувствовалось, что сцены скандального характера уже не за горами. Люди исчезали, чтобы появиться в новом неведомом обличии. В просторной столовой от обилия полосатых туник сделалось тесно. Новообращенные рвались на террасу, а оттуда душа вела их к голубой чаше сияющего пятна бассейна. Там шум и неразбериха усиливались. Кто-то громко смеялся, кто-то кричал, и, наконец, раздался долгожданный всплеск, означавший падение первого тела в воду. Становилось все увлекательнее. Максим почувствовал, что София куда-то его ведет. Усатый гитарист орал в ухо. Последним, что он видел, было богоподобное существо в тельняшке, похожее на барона. Над головой существа виднелся темный нимб с двумя лучами, падающими на лицо. Максим сообразил, что это бескозырка, надетая задом наперед. «Ступай, добрый молодец, выполни мое задание, а не выполнишь, голову потеряешь!» — прорекло существо. «Батюшка, привези мне цветочек аленький!» — капризно потребовал Максим, отбиваясь от сильных рук, влекущих его прочь во тьму внешнюю. Затем мир выключили. Когда его включили снова, вокруг была пустота. И темнота. И ночь. Он лежал и пил чистый воздух. После третьего стакана Максим очнулся. Темнота уже не была такой черной. Вокруг объявились звезды, многие из которых дружелюбно подмигивали. Слева и справа ощущал горячие бедра, которые внутренним чутьем идентифицировались как женские. Лежал он на чем-то мягком, теплом и податливом. С трудом повернувшись на правый бок, Максим протянул руку и обнаружил гладкую ткань, под которой угадывалась округлая грудь неплохой формы и объема. Затем знакомый голос Софии вас звал. «Отвяжись, пьянь!» «Где мы?» — спросил Максим. «На дюнах в Аркашоне». «Как сюда попали?» «Приехали». Максим перевернулся на другой бок и ощупал скрытый во мраке предмет по левую сторону. Там тоже оказалась женщина. «А ты кто?» — поинтересовался он. «Ольга?» — отозвалась незнакомка. — И прекрати меня тискать. — Здесь еще много народу, — на всякий случай уточнил он. — Полна горница. Здесь еще Вадим, — прояснила Ольга. Максим вспомнил угрюмого, налысо бритого колдуна и решил больше никого не ощупывать. С трудом сел. По мере прояснения разума темнота тоже расступалась. В ней появились предметы. Непроглядный мрак раздвигался, будто сама ночь светлела. Теперь он видел силуэты спутников. Видно было, что они лежали на высоченной дюне, можно сказать, на песчаной горе, за которой начинались пляж и море. Максим не предполагал, что бывают такие огромные горы песка. Казалось, что они расположились на облаке, которое приземлилось у моря. Другие облачка тоже пытались присоединиться. Они крались совсем рядом, по бездонному, насыщенному звездами небу. Их движение угадывалось по темным пятнам, за которыми то появлялась, то исчезала половинчатая луна. Мягкий песок отдавал телу накопившееся за день тепло. Гладкие песчаные барханы были похожи на волны, которые решили поиграть в «замри». Максим любил песчаные пляжи. Единственное, что в них не нравилось — мелкие песчинки, которые норовят забраться под одежду и в волосы. «Зачем мы сюда приехали?» — спросил он. «А что было делать?» — отозвалась София. «Ты братался с бароном, пытался выпить на брудершафт селин и заявил, что уйдешь с цыганами ловить вольный ветер. Мы пообещали, что отвезем тебя в табор, и свалили сюда от греха». «А-а-а!» — только и мог сказать Максим. Кто-то куснул его изнутри. Наверное, раскаяние. А может, коварный песок пробрался таки под одежду. Между тем, на пляже, раскинувшемся далеко внизу, у подножия дюны шла своя жизнь. Там горел костер и мелькали смутные силуэты. Который сейчас час? Около трех. Максим повалился на спину и предался живительному сну. Минут через 40 его разбудил вкусный запах. Он открыл глаза. Вадим, Ольга и София сидели рядком, что-то поедая. В песок были воткнуты несколько свечей, пламя которых слабо трепетало. Возможно, просто по привычке, поскольку ветра не ощущалось. Было тепло. Под ложечкой предательски засосало. Сглотнул слюну. Нарочито бодро приподнялся и хотел было произнести что-нибудь светское. Но голос предательски сорвался. «Дайте кусочек», — попросил охрипшим голосом. Переданный Вадимом кусок ветчины привел в восторг. Жизнь стремительно возвращалась в тело, да и место оказалось уютным. Огоньки свечей бросали золотистые отблески на песок. Где-то вдалеке слышалась музыка. «Здесь красиво», — сообщил Максим обществу. «Днем, наверное, полно народу, а ночью сюда никто не приходит». «Разве что с пьяну», — невинно подтвердила София. Максиму почудился в ее словах скрытый намек, но он решил не отвечать на провокации. «Ты был в ударе. Успех полный», — уважительно произнесла Ольга, протягивая ему бутылку с вином. При мерцающем свете Максим прочел этикетку. «Шато Марго 1964 года». «Где ты ее украла?» «Вадим собирал корзинку», — уклончиво ответила Ольга, не отвечая на вопрос. «Как можно пить антикварное вино?» «Прямо из горлышка. Бокалов нет». Они доели закуски, запивая бесценным вином, передавая бутылку по кругу из рук в руки. Спать совершенно не хотелось. Хотелось сохранить в душе беззаботное состояние, вызванное алкоголем и усталостью. Он редко напивался и сейчас наслаждался ощущением отсутствия реальности с ее постоянными заботами, беспокойством, хлопотами. В этом параллельном мире, так хорошо знакомым пьяницам, все было снисходительно приветливым, отстраненно дружелюбным, немного забавным. Здесь каждый становился центральной точкой мироздания, а не крохотной букашкой на периферии Вселенной. Даже Бог казался приятелем-собутыльником, с которым можно приятно поболтать о том о сём. Как там на небесах? В целом, без деталей. Поскольку ответа не поступило, решил обратиться к тем, кто под рукой. «Чем займемся? Надо скоротать время до рассвета». «Интересно, что происходит там на пляже у костра», — проговорила, не отвечая на вопрос, София. «Молодежь веселится», — ответил Вадим. «А вот и нет». «Это пираты», — задумчиво продолжала София. «Их шхуна села на мель, они вытащили на берег бочонок с ромом, коротают время и ждут прилива». Словно в подтверждении ее слов на море загорелся десяток огоньков, образующих линию. Там действительно был какой-то кораблик или яхта. Огоньки ритмично вспыхнули несколько раз и погасли. «Смотрите, с борта подали условный сигнал», — прокомментировала София. «Запахло жареным». «Да-да, там что-то случилось». Суета у костра усилилась. Тени, которые при тщательном всматривании оказались более четкими, метались вокруг огня. Максиму показалось, что у берега, у кромки воды, виден силуэт лодки или шлюпки. Неожиданно раздалось несколько громких хлопков. «Ага, теперь понятно, команда взбунтовалась», — продолжала София. «Одноногого капитана Сильвера застрелили. Новый главарь шайки, тот еще Потс, предлагает зарыть сокровища. С ним не все согласны. В результате пара трупов спылу с жару. Порядок установлен. Группа у костра зажгла фонари и двинулась в сторону дюн. Ага, идут прятать сокровища. Хитрые. Вряд ли они будут это делать в песке. Нужна скала, ориентиры. Подойдет группа деревьев. Тут на корабле опять замигал свет. Там тоже что-то происходило. Лучи нескольких прожекторов метались, освещая воду за бортом. «Не томи! Что случилось в этот раз?» — поинтересовалась Ольга. Похоже, всем нравилась игра. София на секунду задумалась, а затем увлеченно продолжила. Душераздирающая история. На шхуне была женщина, заложница. Ее похитили в Марокко, требуя выкуп. Теперь пленница выбралась из запертой каюты и пытается спастись. Прыгнула за борт и плывет к берегу. Старается делать это бесшумно. Пираты на борту потеряли беглянку из виду. Сейчас помощник капитана звонит на берег, сообщая ситуацию. «У них что, есть мобильники?» — поинтересовался увлеченный Максим. «Конечно. Это же современные пираты». В это время группа на берегу действительно остановила свое движение к дюнам. Они собрались, словно что-то обсуждая. Затем пятнышки фонариков растянулись в цепь и двинулись к берегу. «Решили не терять инвестиции, хотят встретить беглянку у воды», — рассказывала София. Все зачарованно смотрели на пляж, поглощенные зрелищем, разворачивающимся перед мысленным взором. Красотка видит фонари и понимает, что здесь ее ждет ловушка. Цветов и поздравлений с удачным заплывом не будет. Решила плыть вдоль берега, но силы кончаются. Несчастная уже хлебнула соленой воды и закашлялась. Пираты услышали, по воде звук разносится отчетливо. Вот разбойники спешат туда, где задыхается беглянка. Заметили несчастную. «Нет, все не так», — вдруг заявил Максим. Ему понравилась история, но хотелось внести свою лепту. Немедленно. Хотя бы, чтобы показать, кто здесь главный. «Истинно, говорю вам, это инопланетяне», — весомо начал он. «Что так?» — удивилась Ольга. «Видишь, судя по отблеску прожекторов, корабль стоит не на воде, а висит над морем, метрах эдак в двух». «Странно. Вообще-то и правда похоже», — согласился Вадим. Максим все увереннее продолжал. «Конечно, обычная летающая тарелка. Коварные зеленые человечки решили захватить группу туристов, устроивших пикник на пляже». «Ну ты скажешь. Почему обязательно зеленые?» — ревниво поинтересовалась София. «Доллары любят», — предположил Вадим. Но Максим не дал увести себя в сторону от истины. «Они получают энергию от солнца. И, подобно растениям, их кожа содержит хлорофилл. Объясняю все сначала. Люди у костра заметили странный объект, подкрадывающийся к ним со стороны моря. Все стало понятным, когда тот зажег бортовые огни. Вы видели, что огни образовывали полукруг?» «Вроде бы да, но мы подумали, что это шхуна», — возразил Вадим. «Где ты видел круглую шхуну? Когда люди разглядели летающую тарелку совсем рядом, они осознали опасность и бросились бежать в дюны». «А мы-то наивные думали, что это пираты отправились прятать клад. И ведь все казалось таким обыденным», — с иронией сказала Ольга. «Вы слышали хлопки? И после этого лучи фонарей на берегу забарахтались. Мне сразу показалось, что по воздуху мелькнула какая-то тень». «Честно говоря, я тоже видел тень, но подумал, что это облако заслонило луну», — поддержал Вадим. «Сейчас уже нет облаков. Это с тарелки выстрелили липкой сетью, ну, вроде гигантской паутины. Та накрыла несчастных, пытающихся убежать». «Во врет. Откуда ты это знаешь?» — возмутилась София. «Это их обычный прием», — отмахнулся Максим и увлеченно продолжил. «Пойманные, словно мухи в ловушку, туристы попытались выбраться. Мы видели, как мельтешили лучи их фонарей. София ошибочно решила, что это драка за место нового главаря». В это время на берегу происходило что-то действительно странное. Костер вдруг вспыхнул ярким зеленым светом. Столб пламени взвился высоко вверх, осветив на мгновение черную плоскость пляжа. Там действительно металась группа людей, словно пойманная в тиски какой-то огромной сетью. А из моря на берег выползало нечто огромное, с уродливо извивающимися длинными черными щупальцами. Пламя упало, и вновь наступила темнота. После вспышки особенно пронзительная. Все ошеломленно смотрели на берег. «Что это было?» — прошептала Ольга. Максим победоносно смотрел на спутников. Те изумленно уставились на него. Глаза у женщин были огромные, словно их только что стукнули. «Эй, Копперфильд, давай без гипноза. Здесь все так умеют», — окликнул его Вадим. Максим встрепенулся коньком-горбунком. Как невежливо встрял этот лысый тип. Можно, конечно, возразить, хотя, по совести говоря, он прав. Увлекся чуток. «Слушай, это нечестно», — поддержала София. «Давай придумывать так, чтобы мир прогибался под фантазию добровольно, без всякой магии и гипноза». «Я попробую», — неожиданно заявил Вадим. «Инопланетяне — бред. Это обычные игры хиппи. Сегодня же 3 августа. В первую неделю августа в Аркашон всегда приезжает команда ветеранов 70-х. Их даже полиция не трогает. Традиция все-таки. Все как обычно. Костер разожгли, сплясали, дурь покурили, купаться вон ходили, там еще платформу у берега привязывают, чтобы не утонули все. Потом кого-то вставило. Мол, эра новая наступила, и с дурью надо кончать. Вот он в костер запасы и бросил. Может, и бензину плеснул. Они там на мотоциклах многие, дым и пошел». Максиму вновь стало весело. «Неплохо придумано. Отличный парень этот лысый. Вот так, без всяких фокусов, запросто перерисовал реальность. Зная наших». Поднял глаза к небу. «Это не ваши волшебные штучки. Люди тоже кое-что умеют». Весело улыбнулся Вадиму, мол, «продолжай, чего там?» Вадим нахмурился. «Кстати, это жуткое черное клыкастое не гипноз нашего приятеля, а мотоциклы в дыму». «А сеть?» — заговорщицки подмигнул Максим, давая другу возможность объяснить. «Да обычная рыбацкая сеть. Они же голые там скачут. Вот и обматывают себя так, чисто поржать». «Отлично, молодец!» Максим в восторге хлопал себя по коленкам. Казалось, что весь мир радуется вместе с ним. Темнота таяла, небо посерело. Вдалеке появилось море цвета мутной стали. Неожиданно Ольга подняла руку, привлекая внимание. «Моя очередь». «Давай», — милостиво разрешил Максим. Показалось, что из-за проявившихся силуэтов барханов раздался тяжелый низкий звук, похожий на стон. Потом еще. Пожилое мироздание устало дышало, запыхавшись. Трудно угнаться за творцами, которые каждую секунду перекраивают мир противоречивыми командами своих мыслей и слов. Как невозможно самой воспитанной собаке выполнить сотню приказов одновременно, сидеть, лежать, стоять, голос, стоять в раскоряку, частично сидя, слегка лежа и при этом лая. Ужас. Хорошо, что у большинства людей команды звучат неразличимым шепотом. Но не у избранных. Те орут полноценно, как не вздрогнуть. «Все! Хватит валять дурака!» — действительно рявкнула девушка. Все изумленно повернулись. Максим вдруг почувствовал, что происходит что-то незапланированное. «Пора принять правду. Мы умерли. Все, что вокруг, — бред затухающего разума». «О чем ты?» — удивился Максим. «Уже забыл? Ты же сам пригласил на бой тех страшных старцев за столом». «Не помню», — ответил Максим, борясь с чем-то липким, прокравшимся за воротник. «А зря. Похоже, они восприняли тебя всерьез. Черное пространство вокруг, видишь? Цветовые отблески». «Эй, прекрати, ты про что?» — тревожно спросила София. «Наш разум пытается нарисовать знакомую картинку, а на самом деле вокруг лишь темные тоннели, блики теней». «А вот и нет», — возразила София. «Уже светлеет, темноты почти нет, чуток запоздала». Ольга тяжело повернулась. «Ты бывала в том туннеле?» «Слава богу, не приходилось». «А я была. Поверь, все так. Лишь сначала полная тьма, а потом мир словно рождается заново, очень похоже на рассвет». Все замолчали, вглядываясь в медленно проявляющуюся картинку реальности. Максим смотрел на розовую полоску, появившуюся над дюнами. Вокруг пока не было красок, лишь безжизненная стальная серая плоскость со слабо различимыми очертаниями берега. Но краски стали потихоньку проникать неизвестно откуда, со строгой очередностью цветового спектра. Вот песок окрасился черно-красным, а на небе высветилась оранжевая туманная дымка. Море послушно поменяло цвет на желтый. Возникли темно-зеленые пятна сосен. Небосвод над горизонтом на западе стал голубым, затем ярко-синим, а там, где должно было появиться солнце, запылали фиолетовые сполохи. «Не забыли про свет в конце тоннеля?» — удовлетворенно спросила Ольга. «Еще минут 10, и вы прикоснетесь к невероятному». «А потом?» — спросил Максим. «Сейчас узнаешь. Ложись поудобней. Так, и закрой глаза», — почти приказала та. «Стоп!» — вновь встрял Вадим. «Мы же договорились, без шуточек. Остановись». Но Максим уже прикрыл веки. Стало темно и тихо. Он проваливался в эту засасывающую трясину, где маячили неясные черные тени. Они сплетались в почти невидимые узоры, а потом и это исчезло. «Эй, проснись!» — услышал он голос Софии. «Уже утро». Максим открыл глаза. Слепило от цветов и красок. Солнце поднялось над дюнами и уже вовсю пробовало свою силу, трогая кожу горячим дыханием. Бирюзовое море щекотало золотистый пляж. Инопланетяне, пираты и все остальные ушли. Лишь одинокие бегуны целеустремленно совершали свой каждодневный ритуал. «Позавтракаем в кафе в Аркашоне». София и Ольга собирали остатки ночной трапезы в корзинку. Мироздание вновь приняло своих детей. Только неизвестно, то же самое или чуть-чуть другое.